генералы и высшие сановники почтительно образовали полукруг и низко кланялись. Мария Христина, полная женщина среднего роста, лет 35, в черных, гладко и просто причесанных ее волосах сияет бриллиантовая диадема, образующая спереди корону. В глазах ее светятся гордость и ум, а довольно большой рот выражением показывает, что правительница не лишена энергии и способности к интригам. Она одета в темно-голубое атласное платье, сверх которого накинута белая кружевная полумантилья-полушаль. На юной обворожительной королеве Изабелле белое шелковое платье, красиво убранное розовыми цветами, накидка из кружев грациозно падает с плеч, в черных прекрасных волосах блестит венок из золотых цветов и изумрудов, завершающийся на лбу маленькой бриллиантовой короной. У Изабеллы черные волосы и нежно-голубые глаза, живые, веселые, придающие какую-то особенную прелесть ее молодому цветущему лицу. Еще ребенком привыкла она, чтоб ей угождали, чтобы исполняли все ее прихоти. Сегодня она явилась на бал герцога Луханского, лицо ее розовое, развившееся не по летам, дышит радостью. Лоб у нее невысокий. Он, кажется, может быть еще меньше от густых бровей, нос прямой, тонко очерченный, рот красивый, с прелестными пухлыми губами. Она только что, улыбаясь, обменялась несколькими словами со своей статс-дамой, миленькой черноглазой маркизой де Бевиль, а теперь разговаривает с капитаном Олоцагой, представленным ей на последнем придворном празднике, которого подвел к ней эспортеру. Между тем взоры правительницы Марии Христины блуждали по зале, осматривая присутствующих. Она, казалось, искала кого-то между ними. Лоб был нахмурен. Эспортеро знал, чего недоставало правительнице. Сегодня он должен был сделать решительный шаг. Либо для себя, либо для того, кого напрасно искала королева. Но герцог Луханский так привык к победам, что он в эту опасную минуту был так же спокоен, так же простосердечен, как и на поле битвы. Подошли группами молодые и старые генералы и офицеры гвардии, пользовавшиеся наибольшей милостью. Каждый добивался счастья быть замеченным и отличенным Изабеллой или Христиной. По приказанию регентши раздались опять шумные бравурные звуки музыки, и пока блиставшие золотой вышивкой лакеи разносили на серебряных подносах пенистое шампанское, Мария Христина удостоила приглашением на танец разговаривавшего подле нее генерала Нарваеца. Герцога Луханского избрала молодая королева. Другие пары последовали примеру королев, и скоро в прекрасных высоких залах воздух закружился вихрем. После танца правительница ударилась в одну из уютных ниш, вблизи которой стоял герцог Луханский, точно так же окончивший танцевать с королевой. Решительная минута приближалась. В нише, на маленьком столе, в бокалах блестело шампанское, Мария Христина дотронулась до него губами. Эспортеро подошел к ней и предложил ей нарвать фруктов с веток, качавшихся над нею. «Вы очень внимательный хозяин, господин герцог», — сказала правительница вполголоса, садясь на один из садовых стульев ниши. «Я должна поблагодарить вас за королевское убранство вашего дворца, о котором вы позаботились, чтобы принять нас. Но все-таки не могу не сознаться вам, что в толпе высокопоставленных гостей ваших я не вижу одного, которого я, наверное, рассчитывала здесь встретить».